Апрель. Месяц боярышника. «Прости, забудь», — взмолился он. «Забудь, как злой и страшный сон. Позволь без мук чуть-чуть пожить. Навечно глаз не дай закрыть. Нет, не смогу тебя простить. Предательство мне не забыть. И лишь земля тебя примет в объятия. На твоей могиле станцую от счастья». Баллада Чайлда. Баллада 295. Часть первая. Сегодня я весенняя птица, чье кукование разносится по лесу. Деревенский лют улыбается, слыша мою песню. Зима закончилась. Королева зимы уходит, и на смену ей приходит королева мая. Дети прыгают через веревочку, и лишь мне слышны слова напеваемой ими песенки. «Кукушка на вишне в пышной листве». «Добрая птица, прокукуй же ты мне! Сколько осталось мне жить, не тужить? Год, два, три, четыре?» Детям известно то, что их родителям неведомо. Они лучше понимают мир. Дети знают, что в лесу живут ведьмы, а в тихом озере водятся змеи. Они знают, что если наступить на трещину, их мать поплатится за это жизнью. Примечание. Это суеверие до сих пор в ходу. «Don't step on a crack, or you'll break your mother's back». С английского «На трещину ты не ступай, спину маме своей не ломай». Конец примечания. И они знают, что королева Майя, несмотря на молодость и красоту, все равно жаждет их юной плоти, и ее нужно умилостивить подношениями. Не знаю, сколько я так пролежала под терновником. Но когда пришла в себя, уже опустилась ночь. Сверху светили звезды. Надо мной сияли Корвус, Ворон и Венера под его распахнутым крылом. Примечание. Созвездие Корвус находится в южном полушарии неба между созвездиями Девы и Гидры. В переводе с латинского означает «ворон», «ворона». Конец примечания. Я попыталась сесть. Тело занемело от холода. От меня разило кровью и потом, моими собственными и ненавистного доктора. Руки избородили глубокие порезы. От платья остались кровавые лохмотья. Но я снова обрела свободу. И сидеть под звездами, зная, что мое долгое ожидание закончено, было невероятно. На одной из нижних веток терновника угнездилась белоголовая ворона. Я зашевелилась. Она спрыгнула вниз и внимательно уставилась на меня, задрав голову. В свете звезд она выглядела игрушечной и, казалось, улыбалась. «Снова ты», — сказала я. «Карр!» «Я сделала, как ты сказала. Я освободилась от него». «Не совсем», — ответила белоголовая. «Осталось сделать еще одну вещь». «Какую?» «Приходи ко мне на исходе молочной луны. В майский канун, когда волшебное дерево будет в полном цвету, мы встретимся с тобой лицом к лицу». В нашей собственной коже и отпразднуем твое возрождение. Ворона улетела, а я отправилась домой на остров. Я обработала раны буквицей лекарственной, лампадным маслом и вином, завернулась в одеяло и меха и проспала двое суток кряду. Проснувшись в лучах рассветного солнца, я слилась сознанием с выдрой в озере. Я охотилась, плескалась, играла с выдрятами, ела рыбу, грелась на солнышке и оставалась в шкуре выдры так долго, что чуть не позабыла. Я — спящая девушка, ставшая во сне выдрой. Часть вторая. Так я провела пару следующих недель. Спала в своем теле и целыми днями странствовала. Я носилась по пустоши дикой лошадью и жаворонком парила над бескрайними голубыми холмами. Была скрученным, как змея, зеленым папоротником и клюющим падаль черным дронго. Я странствовала днями и возвращалась вечерами. И с каждым днем становилась сильнее, сильнее и увереннее в себе. В обличии сороки я услышала о смерти доктора. «Ведьмовство», — шептали слуги. «Безумная Мэри», — переговаривались деревенские. Как бы то ни было. Тело захоронили тайно в безымянной могиле на краю церковного кладбища. Неясытью я наблюдала за тем, как его опускали в землю. И, когда все ушли, из уважения к усопшему оставила на могиле камень с руной Хагал и голову черной крысы. Неделю назад я решила покинуть маленький остров. В лес снова наведались люди Уильяма с луками и охотничьими собаками. Свою лодку я спрятала на дальнем берегу озера, в пещере, за завесой водопада из горного ручья, разбухшего на весенних дождях. Места в пещере хватило не только для лодки, но и для всех моих пожитков, включая постель. Вода помешает собакам учуять меня. Здесь, на дальнем берегу озера, я слышу звуки их бесплодных поисков. Сейчас их потуги почти смешат меня, даже вызывают жалость. Я насмехаюсь над горемычными охотниками, приняв облик дикой козочки, утаскиваю у них еду и разбрасываю ее. Убегаю, нацепив на копыта пару сапог и вызывая неистовый лай собак. Но вскоре игра утомляет меня. Для таких детских шалостей я уже слишком взрослая. И сегодня я — первая кукушка весны, отсчитывающая последние деньки Уильяма Маккормака. Кукушка на вишне в пышной листве. Добрая птица, прокукуй же ты мне. Сколько осталось мне жить, не тужить? Год, два, три. Часть третья. По слухам из замка, Уильям слабеет. Никто не знает, что является причиной медленного угасания молодого господина, и доктора оставили надежду на его выздоровление. Посланные им охотиться на меня люди вернулись в замок. Теперь его слуги ездят по округе, заглядывая в каждое хозяйство в надежде найти кого-то, кто сможет снять с Уильяма проклятие ведьмы. Сегодня я скворец. Я замечаю их издали. Придя из замка в деревню, они требуют показать им всех девушек. Говорят, что молодой господин Уильям женится на любой, кто снимет заклятие и передаст ей все свое состояние — земли, золото и животину. Деревенские девушки рады угодить, а их родители еще больше. Счастливице, который повезет, перепадет целое состояние. Две-три девушки посмелее сразу шагают вперед, вызвавшись первыми. Слуги почтительно сопровождают селянок в замок, где под охраной они предстанут пред очами Уильяма. Объясняют это тем, что безумная Мэри способна менять внешность и может быть любой из этих девушек. Время Уильяма на исходе. Бледный, корчащийся от боли, он ищет Малмойру. Но я странствую зайцем, крысой, лягушкой, плакучей ивой. Меня не найти. Мне вспоминается сказка о кухонной принцессе и любящем ее принце. Каким глупцом тот был, ища ее по красивым нарядам. Если бы Уильям любил меня, он бы знал, что я везде. В рыбе, лисе, козе, летучей мыши, ветви терновника. Он знал бы это и любил меня, куда бы и кем бы я ни отправилась. Он хотел бы быть со мной, чего бы это ни стоило его душе и сердцу. Но мне уже все равно. Теперь я все и вся. Я ветер, дождь и почки на ветвях боярышника. Я жучки, что к майскому кануну сожрут саван Уильяма. Часть четвертая. Месяц ливней приносит свет и жизнь, и боярышник вот-вот расцветет. Я вижу, как набухают его бутоны, за листьями распустятся цветы. Боярышник пахнет медом и молоком. Старые люди собирают почки боярышника, называя их хлебом и сыром бедняков. А голодные путешественники набираются сил от светло-зеленых побегов. Но волшебное дерево никто не обирает. Оно слишком старо, слишком хрупко. И все же в этом году оно пышет жизнью, обсыпано цветами и напитано нектаром после полугодичного сна. В прошлом году древнейшая была полумертва, но теперь она бела с ног до головы. Теперь она как новобрачная в свадебном уборе. Она в порядке. Весна ей к лицу. Тем временем молочная луна точит свои рога. Белоголовая ворона взывает ко мне. Уже скоро все вернется на круги своя. Теперь, когда непосредственная опасность прошла, я вернулась на свой остров. Он нравится мне больше холодной и унылой пещеры. Снова горит огонь в костровой чаше. Чтобы меня не заметили, я прикрываю дым сеткой из веток. Мое жилище цело. Наверное, до острова охотники не добрались. Все на своих местах, все в полном порядке. Тем не менее, что-то тревожит меня. Может быть, беспокойство вызывают церковные колокола, столь громко звонящие по воскресеньям, или молочная луна, так похожая на прошлогоднюю, светившую свысока, когда я лежала в траве и наблюдала, как Фиона вешает на боярышник амулет и шепчет заговор, обращаясь к королеве Майя. Я не видела девичьего лица, но уверена, это была Фиона. Она привела меня к Уильяму тем ярким и солнечным майским утром. Она сделала амулет из ведьминого камня, благодаря чарам которого и состоялась наша встреча. Что она делает сейчас? Я ни разу ее не видела. Фиона продолжает сидеть в доме за зашторенными окнами и не выходит. Чем она там занята? Я не могу и глазком на нее взглянуть, даже в облике птицы или кошки. В отсутствие определенности компанию мне составляет белоголовая ворона. Она не говорит со мной, но сидит рядом или устраивается на моей удочке. Порой съедает оставленные мной крошки. Порой приносит мне подарки — кусочек блестящего камня, раковину, хлеб, алую ленту. Подобно селянам, белоголовая оставляет свои дары на берегу под терновником, одетым в листву и по-летнему зеленым, и смотрит на меня с его веток. И, конечно же, к озеру приходят дети — поиграть, побросать в воду камешки и половить колюшку. Иногда приходят девушки — помыться, собрать почки с боярышника, помолиться деве Мэриан о любви и спеть песни королеве Майя. А с наступлением чуткого рассвета, венком цветочным с ароматом лета, под звон колоколов ее короновал, и королевой Майя дивную назвал. Мне хочется предупредить их, не верьте. Эта баллада — красивая ложь. Я верила в нее когда-то и за свою ошибку жестоко поплатилась. Майское замужество, маята в супружестве. Королева Майя — не весенняя невеста, окупающаяся в крови мстительный дух. У нее много лиц. Зимой она — безумная Мойра. Летом — дева Мэриан. Королева зимы и королева Майя. Мэри Мак в черном и Майя в белоснежном. Когда она жестока, мы зовем ее безумной, а когда она добра, почти забываем о ее зимней жестокости. Так она и живет. Из года в год забирает то, что причитается ей, вашу жизнь, вашу кровь, вашу невинность. Бойтесь те, кто ненавидит ее или пытается приручить своими заклятиями. Она зубами вырвет вам сердца и развесит их на волшебном дереве. Часть пятая. Молочная луна пошла на убыль, и белоголовая ворона стала беспокойной. Весь день она взволнованно каркала, а с наступлением сумерек скрылась в верхушках деревьев. Она знает. Я должна быть одна. Сегодня цикл почти замкнется, и все будет кончено. Я уже несколько недель не покидала убежище и не ходила по лесу в своем облике. Странствуя, я вижу, слышу и чувствую гораздо больше. Но сегодня меня манит и зовет аромат боярышника у озера. И я хочу увидеть его еще раз собственными глазами, пока все еще остаюсь с собой. За прошедший год произошло столько изменений. Я была невинной 14-летней девушкой. Теперь я стара, как горы. Я была дикой розой, бледной и нежной. Теперь я рождественская роза, черная и смертоносная. Я проливала слезы и проливала кровь. Была и ручной, и дикой. И клянусь, никогда больше не стану ручной. Не попытаюсь жить как человек и не отвернусь от древнего пути, которым следует странствующий народ. Вечер свеж и ясен. Меньше чем через час взойдет луна. Я купаюсь в озере, все еще по-зимнему холодном, но радушном и чистом. Не спеша облачаюсь в платье из кроличьих шкурок и плащ из перьев. Потом, босая, иду по мягкой и зеленой лесной тропинке, на которую из мшистого ковра поднимают головки первые колокольчики. Из деревни доносится колокольный звон. Сегодня канун Дня Святого Марка. В этот день селянки молятся о любви. В канун Святого Марка лишь полночь пробьет. Стирать свою сорочку красавица идет. К Святому Марку обратит все жаркие мольбы, чтоб показался суженый из полной темноты. Разумеется, обретение любви никак не связано со святым Марком. Но священник понимает, что девушкам необходимо обращать к кому-то свои мольбы. И пусть уж лучше этим кем-то будет святой, чем безумная королева Майя, омрачающая его мысли, преследующая его в снах и вызывающая дрожь в его дряхлых конечностях. Колокола звонят с какой-то грустью, словно что-то сообщая мне. И тут над кронами деревьев восходит луна, и сердце осознает их послание. Уильям наконец-то умер. На мгновение меня охватывает печаль. Не из-за Уильяма, а из-за любви, которую я когда-то питала к нему, из-за моих надежд, его обещаний, моей потерянной невинности. Я уже некрасивая смуглянка, что пришла к нему свободной и славной. За это время я сильно повзрослела. И, хотя ценю преподанный мне урок, все же чувствую почти болезненное сожаление. Неужели жизненные уроки должны быть такими тяжелыми, а битвы такими кровавыми? И неужели за вечное движение года ответственным всегда должен быть мой народ? Год идет и идет. Меняются месяцы и сезоны. Сейчас он завершает свой цикл. Зима и лето. Жизнь и смерть. Ведьмин камень и обручальное кольцо. Все это эхо бесконечного взросления. Кто остановит вращение мира? Я сливаюсь сознанием с совой над моей головой. Ее крылья, мои крылья, такие снежные, такие мягкие. Мой крик — глаз неповиновения. Я выиграла битву. Колокола провозглашают мою победу. И вскоре я снова буду стоять у волшебного кольца, смотреть, как из мшистой земли вокруг боярышника кулаками поднимаются камни и, ликуя, танцевать с сестрами, празднуя свое возвращение в круг сородичей.